Но Кобенцель и принц вели переговоры с московскими боярами, когда владения Ягеллонов поделились уже, только не между Иоанном и Эрнестом, а между Максимилианом и Баторием. С вестью об избрании Максимилиана и Батория приехал к царю из Литвы московский гонец Бастанов. Но он доносил, что в Литве многие не надеются, чтобы кто-нибудь из избранных утвердился на престоле, а думают, что царь еще может взять верх над обоими. Так приходил к Бастанову каштелян Минский Ян Глебович и говорил: «Чтоб государю послать раньше, не мешкая, к панам радным и к рыцарству. А тем у нас не бывать ни одному на королевстве. Вся земля хочет государя-царя». То же самое говорил ему и молодой Радзивилл, сын воеводы Веленского. Литовская рада отправила посольство к Иоанну с объявлением, что избран Максимилиан по приказу царскому. Возвратился Новосильцев. Он тоже доносил, что царь мог бы иметь успех, если б действовал скорее и решительнее. Когда он отдал царскую грамоту с жалованным словом Яну Хаткевичу, то последний сказал ему: «Только бы государь такие грамоты прежде к нам прислал, то давно был бы избран. Государь домогался от нас опасных грамот на своих послов. Но я приказывал с Ельчининовым, чтобы государь отправлял послов скорее и без опасных грамот. Опасные грамоты потому не посланы, что к ним все паны радные прикладывают свои печати. Но из панов одни служат вашему государю, а другие его не хотят, и потому опасными грамотами волочат, печатей своих не прикладывают». Услыхавший о гонце Бастанове, я думал, что он едет к нам с грамотами, с жалованным словом и указом, но он приехал ни с чем. Мы уже поневоле выбрали Максимилиана. Максимилиан цесарь стар и болен, и мы тебя затем держим, что ждем от цесаря присылки, думаем, что он откажется от престола. Ляхи обирают на государство Обатуру, Батория, и к нам уже в другой раз присылают, чтобы мы его выбрали. Но нам ни под каким видом Абатуру на государство не брать. Абатура — турецкий посаженник. И как нам отдать христианское государство бусурманам в руки? Ты едешь к полякам. Так сам увидишь польскую правду. Они ни за что не пошлют с тобою опасные грамоты на государевых послов. А я царю-государю рад служить всею своею душою. Только бы государь у нас вольностей наших не отнял, потому что мы люди вольные. Тоже говорил и Николай Радзивилл на тайном свидании с Новосильцевым, а шляхтич Голубь говорил: «Паны за посулы выбирают цесаря и абатуру, но рыцарство всею землею их не хочет, а хочет царя. Паны радные увязли в посулах и сами не знают, как быть». Паны действительно находились в затруднительном положении, выбравши двух королей. Их вывели из этого затруднения медленность Максимилиана и быстрое движение Батория, который, подтвердивший все предложенные ему условия, 18 апреля 1576 года уже имел торжественный въезд в Краков, а 1 мая короновался. Максимилиан в апреле 1576 года писал к царю: «Думаем, ты давно уже знаешь, что мы в прошлом декабре с великою славою и честью выбраны на королевство польское и великое княжество литовское. Думаем, что вашему пресветлейшеству то будет не в кручину». Иоанн отвечал: «Мы твоему избранию порадовались. Но после узнали, что паны мимо тебя выбрали на королевство Стефана Батория, воеводу Седмиградского, который уже приехал в Краков, короновался и женился на королевне Анне, и все паны, кроме троих, поехали к нему. Мы такому непостоянному разуму у панов удивляемся. Чему верить, если слову и душе не верить? Так ты бы, брат наш дрожайший, промышлял о том деле поскорее, пока Стефан Баторий на тех государствах крепко не утвердился. И к нам отпиши с скорым гонщиком, с легким, как нам своим и твоим делом над Польшую и Литвою промышлять, чтоб те государства мимо нас не прошли, и Баторий на них не утвердился. А тебе самому хорошо известно. Если Баторий на них утвердится из рук мусульманских, то нам, всем христианским государям, будет к великому убытку. Но Максимилиан, вместо того, чтобы промышлять вместе с царем над Польшею, сердил только его просьбами не трогать убогой Ливонии, тогда как Иоанн, наоборот, видя, что в Польше сделалось не так, как он желал, решился во что бы то ни стало покончить с Ливонию. Мы видели, что здесь, кроме поляков, Иоанн должен был воевать и с шведами, занявшими Ревель. После неудачной осады этого города Иоанн в конце 1571 года сам приехал в Новгород, приказавши полкам собираться в Орешке и в Дербте для войны со шведами в Эстонии и Финляндии. Но прежде ему хотелось попробовать, не согласятся ли шведы, испуганные его приготовлениями, уступить без войны Эстонию. Для этого он призвал шведских послов и предложил им не начинать войны до весны будущего года, если король Иоанн пришлет других послов в Новгород. С ними 10 000 ефимков за обиду прежних московских послов, ограбленных во время восстания на Эрика. 200 конных воинов, снаряженных по немецкому обычаю. Пришлет также рудознатцев, обяжется свободно пропускать в Россию медь, олово, свинец, нефть, также лекарей, художников и ратных людей. Послы подписали эту грамоту, говорили, что король во всем исправится и добьет челом. Необходимым условием мира Иоанн поставил отречение короля от Эстонии. Кроме того, требовал, чтобы король заключил с ним союз против Литвы и Дании, и в случае войны давал ему 1000 конных и 500 пеших ратников. Наконец, требовал, чтобы король включил в царский титул название шведского – и прислал свой герб для помещения его в герб московский. Царь оправдывал себя пред послами относительно требования королевы Екатерины от Эрика. «Мы просили у Эрика сестры польского короля Екатерины для того, чтобы нам было к повышению над недругом нашим, польским королем. Через нее хотели мы с ним доброе дело постановить. А про Иоанна нам сказали, что он умер», и детей у него не осталось. Все эти требования относительно титула и герба были не что иное, как запросы, считавшиеся необходимыми в то время. От них запрашивающий легко отказывался, смотря по большей или меньшей твердости, оказываемой противную стороною. Тон этих запросов, разумеется, соответствовал значению тех государств, к которым обращались с запросами. Мы видели, какие формы допускались в сношениях с Швецией и Данией, челобитие, пожалование и тому подобное. Но эти формы давно уже оскорбляли королей шведских. Понятно, как должен был оскорбиться король Иоанн запросами царя, особенно при сильной личной ненависти его за дело о Екатерине. Он не отправил новых послов для заключения мира. Мало этого. Орешковский наместник, князь Путятин, доносил государю, что выборгский королевский наместник писал ему непригожим, будто бы сам царь просил мира у шведских послов. Иоанн отвечал на это королю такую грамотую: «Скипетра держателя российского царства грозное повеление с великосильною заповедью. Послы твои уродственным обычаем нашей степени величества раздражили. Хотел я за твое недоумительство гнев свой на твою землю прострить, но гнев отложил на время, и мы послали к тебе повеление, как тебе нашей степени величества умолить. Мы думали, что ты и шведская земля в своих глупостях сознались уже, а ты точно обезумел, до сих пор от тебя никакого ответа нет. Да еще выборгский твой приказчик пишет, будто нашей степени величества сами просили мира у ваших послов. Увидишь нашего порога степени величества прощенье этою зимою, не такое оно будет, как той зимы. Или думаешь, что по-прежнему воровать шведской земле, как отец твой через перемирье орешек воевал, что тогда доспелось шведской земле? А как брат твой обманом хотел отдать нам жену твою, а его самого с королевства сослали? Осенью сказали, что ты умер, а весною сказали, что тебя сбили с государства. Сказывают, что сидишь ты в Стекольне, в Стокгольме, в осаде, а брат твой Эрик к тебе приступает. И то уже ваше воровство все наружу. Опрометываетесь, точно гад, разными видами. Земли своей и людей тебе не жаль. Надеешься на деньги, что богат. Мы много писать не хотим, положили упование на Бога. А что крымскому без нас от наших воевод приключилось, о том спроси, узнаешь. Мы теперь поехали в свое царство, на Москву, и опять будем в своей отчине, в Великом Новгороде, в декабре месяце. И ты тогда посмотришь, как мы и люди наши станем у тебя мира просить. Король отвечал на это бранным же письмом, писал не по пригожу. Тогда Иоанн в конце 1572 года вступил в Эстонию с 80 тысячами войска. Виттенштейн был взят приступом, при котором пал любимец царский Малюта Скуратов-Бельский. Пленные шведы и немцы, по известиям ливонских летописцев, были сожжены. Овладевший Виттенштейном Иоанн возвратился в Новгород, а к шведскому королю отправил новое письмо. «Что в твоей грамоте написано «брань»? Лая. На то ответ после. А теперь своим государским, высокодостойнейшей чести величества обычаям, подлинный ответ со смирением даем. Во-первых, ты пишешь свое имя впереди нашего. Это не пригоже, потому что нам цесарь римский брат и другие великие государи. А тебе им братом назваться невозможно, потому что шведская земля тех государств честью ниже. Ты говоришь, что шведская земля вотчина отца твоего. Так дай нам знать, чей сын отец твой Густав, и как деда твоего звали, и на королевстве был ли, и с которыми государями ему братство и дружба была, укажи нам это именно, и грамоты пришли. То правда истинная, что ты мужичьего рода. Мы просили жены твоей Екатерины за тем, что хотели отдать ее брату, ее польскому королю, а у него взять лифлянскую землю без крови. Нам сказали, что ты умер, а детей после тебя не осталось. Если б мы это вашей лжи не поверили, то жены твоей и не просили. Мы тебя об этом подлинно известили, а много говорить об этом не нужно. Жена твоя у тебя, никто ее не хватает, и так ты для одного слова жены своей крови много пролил напрасно. И вперед об этой безлепице говорить много не нужно, а станешь говорить, то мы тебя не будем слушать. А что ты писал нам о брате своем Эрике, что мы для него с тобою воюем, так это смешно. Брат твой Эрик нам не нужен, ведь мы к тебе о нем ни с кем не приказывали и за него не говаривали. Ты безделье говоришь и пишешь, никто тебя не трогает с женою и с братом. Ведайся себе с ними, как хочешь. Спеси с нашей стороны никакой нет. Писали мы по своему самодержавству, как пригоже, приведя из договорных грамот с Густавом Вазою место, архиепископу Упсальскому на том руку дать за все королевство шведское. Иоанн продолжает. Если бы у вас совершенное королевство было, то отцу твоему архиепископ и советники, и вся земля в товарищах не были бы. Землю к великим государям не приписывают, послы не от одного отца твоего, но от всего королевства шведского, а отец твой в головах, точно староста волости. О печати мы к тебе для того писали, что тебе хочется мимо наместников с нами самими ссылаться, но даром тебе этого не видать. А если хочешь из-за этого кровь проливать, то про то ты знаешь. Твоего титула и печати мы так запросто не хотим. Если хочешь с нами ссылаться мимо наместников, то ты нам покорись и подайся, и почти нас, чем пригоже. Тогда мы тебя пожалуем, от наместников отведем, а даром тебе с нами ссылаться не пригоже и по государству, и по отечеству. Без твоего ж покорения титула твоего и печати не хотим. В прежних хрониках и летописцах писано, что с великим государем-самодержцем Георгием Ярославом на многих битвах бывали варяги. А варяги — немцы, и если его слушали, то его подданные были. А что просишь нашего титула и печати, хочешь нашего покорения, так это безумие. Хотя бы ты назвался и всей вселенной государем. Но кто ж тебя послушает? Русские воеводы продолжали военные действия в Эстонии. Взяли Нейгов и Каркус. Но в чистом поле, как почти всегда по недостатку военного искусства, они не могли с успехом бороться против шведов, хотя и малочисленных. Близ Лоды они потерпели поражение от шведского генерала Клауса Акессона Тотта. Весть об этом поражении и о восстании Черемис в Казанской области заставила Иоанна снова предложить мир королю шведскому. С этим предложением отправлен был гонец Чихачев. Король, думая, что привезенная им царская грамота написана в прежнем тоне, не хотел брать ее от гонца, велел прежде взять ее вельможем и прочесть. Но в наказе послам прежде всего говорилось, чтобы не отдавать грамоту никому, кроме самого государя, вследствие чего произошли сильные споры между Чихачевым и шведами. «Приехал ты в нашего государя землю, так и должен исполнять нашу волю. Что нам надобно?» — говорили шведы. «Приехал я в вашего государя землю, а волю мне исполнять царского величества, своего государя, а не вашего», — отвечал Чихачев. Шведы грозили, что не дадут ему съестных припасов. Гонец отвечал: «Пусть умру с голоду. Одним мною у государя не будет ни людно, ни безлюдно». Шведы говорили ему: «Ты это сделал не гораздо, что ехал без королевской опасной грамоты. Сам знаешь, что государь твой нашему государю большой недруг, такой, какого еще не бывает. Государя вашего короля хотел извести, государыню нашу королеву хотел к себе взять, землю повоевал, два города взял, послов наших бесчестил, дописал к нашему государю грамоту неподобную, такую, что нельзя слышать и простому человеку. И над тобою государь наш сделает то же, если не отдашь нам грамоты своего государя». Чихачев не дал. Тогда один из шведов ударил гонца в грудь, примахивал к шее обухом и топором, кричал: «Отсеку голову!» и бранил непристойными словами. Чихачев сказал ему: «Если б я, царского величества холоп, сидел теперь на своем коне, то ты бы меня, мужик, так не бесчестил, умел бы я тебе ответ дать. А я сюда не драться приехал». Стали гонца и людей его обыскивать, раздевали, разували, все искали царской грамоты, но не нашли. Перешарили все вещи, разломали сундуки с образами, образа раскидали по лавкам и, уходя, пригрозили гонцу: «Уже быть тебе на огне, если грамоты не отдашь». Но угроза не подействовала. И король принял Чихачева, сам взял от него грамоту. После приема вельможи приехали отчивать гонца и говорили: «Теперь грамоту государь твой написал не по-старому. Можно между государями дел устаться, а король думал, что письмо будет по-старому.